Глава 24. Спустя двое суток я докладывал об этом происшествии императору Солнечной системы и Проксимы Центавра Зебру Нона Митхату. Император, находясь в более чем преклонном возрасте, все же не оставил привычки время от времени устраивать небольшие междусобойчики, званые обеды для избранных. Гостей приглашали немного, не больше десятка, поэтому попасть на такой обед считалось великой честью. Насколько я успел понять, император отбирал каждого гостя, руководствуясь одним единственным параметром – интересностью его как собеседника. У него часто бывали знаменитые деятели культуры, научные работники, военные, дипломаты, путешественники, бизнесмены и прочие, способные рассказать о чем-то интересном. Сегодня он пригласил меня. Еще за столом сидели Верховный Патриарх, глава Новохристианской Объединенной Церкви, знаменитый кинорежиссер, капитан военного корабля, пару месяцев назад разбивший в космическом бою небольшую пиратскую армаду, известная художница, президент огромного торгового концерна, посол седьмой звезды, государства удивительных существ, похожих на затвердевшие водяные капли, губернаторша острова Тайвань и целых два правнука императора. Между прочим, ходили слухи, что одного из этих правнуков его величество пророчит в наследники. По здешним законам он мог выбрать любого из своих потомков. Хотя умирать император пока не собирался. В 29 веке средняя продолжительность жизни составляла 120 лет, поэтому по здешним меркам он не считался долгожителем, просто очень старым. Хозяин дома полулежал во главе стола в своеобразном кресле на четырех металлических ногах, роботизированном, разумеется. Императору достаточно было коснуться сенсора, чтобы отправиться в этом кресле туда, куда ему хочется. Оно было спроектировано так, что могло даже летать, хотя императору полеты не нравились, и он никогда этим не пользовался. Возможно, дело было в том, что его отец погиб во время катастрофы на автоплане. За спиной у императора маячили его постоянный адъютант и глава службы безопасности, тот самый майор Пронин. Первый просто стоял с чопорным видом, ожидая возможных приказов. Второй же настороженно зыркал по сторонам, время от времени демонстрируя кулак телохранителям. К своей работе он явно относился весьма ответственно. «Я вот чего не понимаю», – дождавшись окончания моего повествования, заметил Сигизмунд, младший из правнуков императора. «Как же вам удалось так быстро отыскать того мальчишку? Судя по вашему рассказу, вы не просто знали, где он находится, но и шли словно бы по какому-то компасу. Я чуть не поперхнулся. Никак не ожидал, что кто-то обратит внимание на эту маленькую деталь операции. Действительно, разыскивать пропавшего человека в террополисских катакомбах – задача практически невыполнимая. Если только не иметь дополнительной информации или дополнительных возможностей. Скажем, маячка под кожей у того, кого ищут, или чувство направления у искателя. А ведь резонный вопрос, – хитро улыбнулся император. Что ты можешь на это ответить? Я вдумчиво доживал варанью лапу. В этом мире мясо варанов и вообще ящериц считается деликатесом, и их разводят на специальных фермах. А потом неохотно рассказал о том, о чем до сих пор умалчивал, о своем чувстве направления. Впрочем, большого интереса у собравшихся это не вызвало. А правду говорят, что в параллельных мирах можно встретить своего двойника, полюбопытствовала мадам Гатей, губернатор Тайваня. Угу, чистая правда. Но это не так легко, как кажется. Мир должен совпадать по времени и не слишком отличаться по истории. Что вы имеете в виду, не поняла губернаторша. Ну, если, скажем, ваша бабушка в другом мире вышла замуж не за своего дедушку, а за другого человека, ваш отец уже не родится. Вместо него родится совсем другой человек. Значит, не родитесь и вы. И таких вариантов неисчислимое множество, ибо история зависит от множества, казалось бы, мелких событий. Я уж не говорю о таких мирах, которые совсем не похожи на наш. А их, поверьте, во много раз больше. Если присутствующие не возражают, я бы хотел попросить уважаемого Олега немного уточнить вопрос о его вчерашнем путешествии в известное всем нам место, густым басом пророкотал патриарх Михаэль. Если б я был человеком, то обязательно бы покраснел. Разумеется, святой отец вежливо напоминал о моем вчерашнем сошествии в ад. В отличие от рая, там никаких рогаток предусмотрено не было, и мы проникли в этот мир невозбранно. Но, как выяснилось, ему и не нужно было ничем огораживаться. То ли это Рабан чего-то перепутал, то ли местный ад везде такой, но мы очутились прямо посреди огненного океана. Моя огнеупорная шкура выдержала этот чудовищный жар, хотя и с превеликим трудом. А вот тем двум наблюдателям, которых я притащил туда, держа за руки, пришлось несладко. Если коротко, я вернулся в Цан всего через 3 минуты после того, как его покинул, но за руки меня держали уже не два священника, а два трупа, обгоревших до такой степени, что их из-за людей принять было трудно. Видеозапись, конечно, тоже не получилась. Мини-камера, вмонтированная в застежку плаща одного из священников, превратилась в каплю расплавленного металла. Надо ли говорить, что такие результаты экспедиции ни у кого восторга не вызвали? «Да, я тоже что-то слышал», — поддержал разговор император. «Когда я в очередной раз объяснил, почему все получилось так, а не иначе». «А что же вы хотели, падре? Думали, так вам и позволят ад на пленку заснять? Скажите уж спасибо и на том, что теперь вы точно знаете, что он есть». «Не могу сказать, что меня это очень уж радует», — вздохнул патриарх. «Не подумайте, Олег, я вас ни в чем не виню. Если не возражаете, мои, так сказать, теоретики хотели бы еще раз воспользоваться вашими услугами». «Куда на этот раз?» – прохрипел я. «В Лимбо или в Чистилище?» «Нет-нет, больше никуда путешествовать не придется». «Хотя нет, придется, конечно, но не в потусторонний мир. Мы посовещались и решили, что некоторых вещей лучше не касаться». «Давно бы так, громко, но, к счастью, не слышно для всех, кроме меня», – буркнул Рабан. «Нет, у нас будет немного другая просьба», – продолжил патриарх. «Вы читали эту книгу?» Он извлек откуда-то из складок своего одеяния небольшой томик и протянул мне. Впрочем, мог бы и не протягивать. Мне было достаточно взглянуть на обложку, чтобы понять, что это за книга. Более того, я догадался об этом заранее. «Библию?» – удивился я. «Странный вопрос, ваше святейшество. Читал, конечно. Я действительно ее читал. Прочел в первую же неделю пребывания в этом мире. Надо сказать, что Библия 29 века серьезнейшим образом отличалась от своей прабабушки века 20-го. Основная религия этого мира, новохристианство, родилась в конце 24 века, когда основные ветви христианства, ислам, иудаизм, а также буддизм, конфуцианство пришли к общему согласию и слились воедино. Что, в такое трудно поверить? Оказалось, что это вполне возможно. Из прочих религий в 29 веке остался только индуизм и несколько мелких сект, вроде тех же подземных культистов, но 90% населения исповедовало новохристианство. В чем заключалось основные отличия этой Библии от привычной нам? В первую очередь в толщине. Она была раза в 3 тоньше, однако вместо двух заветов она состояла из 3 – ветхого, нового и новейшего. Ветхий был примерно таким же, как и у нас, только сильно урезанным, раза так в 7-8. Оставили только самые основные легенды. А то, что касалось одних только евреев, выкинули ко всем шутам. Новый Завет состоял из жизнеописаний двух великих пророков – Христа и Мухаммеда. Евангелие осталось одно единственное, но зато вобравшее в себя все факты, маломальски касающиеся Иисуса. Во время реформации церкви решили, что совсем ни к чему в Библии 4 практически идентичных текста. Новейший же Завет стал чем-то вроде сборника инструкций для истинно верующего. Это как правильно себя вести, если хочешь попасть в рай. В этот самый учебник органично вписались и многие буддийские каноны. В общем, все это как-то уживалось между собой. Но главное, что мне понравилось – язык, которым была написана эта Библия. Я не помню свою жизнь до того, как стал яцхеном, но, видимо, в той жизни я тоже пытался прочесть Священное Писание. Во всяком случае, я помню, как эта книга выглядела. Архаичный зубодробительный текст, разделенный на кучу крохотных пронумерованных абзацев. Но в 29 веке использовалась совсем другая Библия, написанная заново, хорошим современным языком. 500 лет назад над ней поработали 50 лучших писателей и поэтов того времени. В результате книга получилась на редкость увлекательной. Просто читаешь и не можешь оторваться. Примерно раз в полвека ее пересматривают, внося мелкие изменения в соответствии с эволюцией речи. «А историю о Моисее вы читали?» – поинтересовался патриарх. «Разумеется», – ответил я, не понимая, что это за экзамен устраивает мне отец Михаил. «О его детстве, о 10 казнях египетских, о побеге из Египта, о 40 годах в пустыне. Вот об этом я и хотел бы поговорить поподробнее», – остановил меня патриарх. Я заметил, что остальные гости и сам император с огромным вниманием слушают нашу беседу. Видите ли, у нас уже много лет существуют гипотезы, что в старой летописи где-то вкралась ошибка. Маленькая, но очень неприятная ошибка. Может быть, неправильно прочитали слово или, наоборот, неправильно написали. Ну, падре, не тяни, что за ошибка? Брезгливо проскрипело его величество. Просто мы считаем, что вместо лет следует читать дней. Моисей со своим народом странствовал по пустыне не 40 лет, а 40 дней. Если внести это допущение, вся картина сразу выравнивается, и все становится предельно ясным. Не лепится с расстоянием от Красного моря до Палестины, всего-то 300 километров. Вопрос со временем. Ни Моисей, ни Аарон за эти 40 лет ничуть не постарели. Бедность событий. Такой огромный срок уместился всего в несколько страниц повествования. Скрижали с 10 заповедями Моисей получил на горе Синай спустя 3 недели после выхода из Египта. А гора Синай как раз и находится примерно посередине между этими точками, Красным морем и Палестиной. А 3 недели это 21 день, то есть лишь чуть больше половины от срока. Охота же вам такой чепухой заниматься, фыркнул император. Да какая теперь разница, что там было с этим Моисеем? Простите, ваше величество, но это важнее, чем вам кажется, непреклонно возразил патриарх. В вере нельзя допускать даже небольших ошибок, а Моисей – одна из ключевых фигур нашей религии. А чего вы от меня-то хотите? Никак не мог сообразить я. Я с Моисеем не встречался уж, извините. Все вежливо заулыбались тому, что они приняли за остроту. Патриарх тоже криво улыбнулся. Это само собой. Вы ведь не прибыли к нам из 21 века, не так ли? Так. А если совсем рядом уживаются 21 и 29 века, почему бы где-то еще не существовать и эпохи Моисея? Угу, согласился я. Потом, наконец, догадался. Прошу прощения, ваше святейшество. Так вы желаете, чтобы я разыскал Моисея и лично у него узнал, сколько он странствовал по пустыне? А вы хоть представляете всю сложность такой задачи? Мне нужно будет отыскать мир, полностью идентичный вашему и моему, но отстающий во времени на сколько-то тысячелетий. Даже неизвестно, насколько конкретно, или вы знаете, когда именно жил Моисей. Это произошло в правлении фараона Мернтаха. В промежутке с 1235 по 1215 годы до рождения Христова, сверившись с записной книжкой, сообщил патриарх. С вашей помощью мы надеемся узнать поточнее. А разве это не Рамзес был? Засомневался я, припомнив какой-то художественный фильм о тех событиях. Так считали раньше. Теперь считается, что Мерентах. Да уж, вздохнул я, труд не только адский, но еще и очень долгий. Мне придется потратить на это месяцы, если не годы. А что дальше? Может, еще попросите проверить, сколько дней продолжался потоп, и как это Ной ухитрился уместить в ковчеге каждой твари по паре? Судя по отвалившейся челюсти его святейшества, именно об этом он и хотел меня попросить. Я только досадливо махнул на него всеми правыми руками. «Ну, знаете», — начал я, но меня прервал Рабан. «Да что ты паришься, патрон?» — хмыкнул он. Можно же провернуть все гораздо проще. Нам все равно нужно вернуться в Дотембрию за твоей памятью. Так заодно заглянем и в Миргород, проверим Моисея по летописям. Там обо всем этом написано, я ж тебе рассказывал. Мы-то с Волдерсом уж, извини, тот кусок читать не стали. Я согласен, ваше святейшество, прервал его я. Что? Искренне удивился патриарх. Но почему? Хотя очень рад. Очень рад, Олег. Позволь пожать твою... Он смущенно замолчал, уставившись на мою семипалую кисть, которую я с готовностью сунул ему под нос. Святой отец смущенно кашлянул, но потом все-таки пожал мне руку. Посол седьмой звезды наблюдал за этой сценой с живым интересом. Всего четверть часа назад кинорежиссер Зальцберг точно так же пытался пожать ему руку. Когда у Зальцберга в руке остались 3 пальца посла, возникла чрезвычайно неловкая сцена. Посол вежливо улыбнулся, отобрал свои пальцы и прикрепил их обратно. Для этих существ подобные трюки – дело нормальное. Они вполне могут рассыпаться на 1000 кусочков, а потом вновь слиться воедино. «А почему вы так резко передумали?» – мягко осведомился Сигизмунд, принц крови. «У вас возник какой-то план?» Да, кое-какой. Я просто вспомнил об одном учреждении, которое ведет исторические летописи большинства прилежащих миров, в том числе и моего родного. Правда, это очень далеко. Значит, к вечеру тебя можно не ждать? Ехидно сощурился император Зебр Нона Митхату. Боюсь, меня не будет несколько дней, Ваше Величество. А если возникнут непредвиденные препятствия, то и дольше. Ну что ж, попросим цановцев оформить тебе командировку. Устало откинулся на подушке правитель Солнечной системы и Проксимы Центавра. Просьбы, пожелания, вопросы? Никаких. Должен сказать, Ваше Величество, что я все равно собирался просить у вас отпуск. Мне нужно на некоторое время отлучиться по личному делу. Между прочим, я первым делом поинтересовался в Цане, могут ли они восстанавливать память Ицхенам. Оказалось, что нет. Даже с людьми получается не всегда и не полностью. А уж с моей неизвестной расой. Так что в Дотембрию возвращаться все же придется. Магнус Рыжебородый не вовсе уже заждался. В принципе, я могу отправиться прямо хоть сейчас. Это дело одной минуты. Я задумчиво почесал роговой ирокез. Ой, это было бы так здорово, восторженно всплеснула руками художница. Я бы так хотела сама увидеть другой мир. А вы ведь много путешествовали, фрау Марта, поинтересовался Сигизмунд. Обращения в этом веке использовали самые разные, но чаще всего применялось то, что примерно соответствовало имени. В частности, Марта – имя немецкое, и юноша использовал наиболее приемлемое обращение. О, да, радостно кивнула Марта, я бывала на десятках планет, но другой мир – это было бы потрясающе. Сигизмунд, сидевший по правую руку от своего прадеда, наклонился к его уху и тихо зашептал. Я с огромным удивлением услышал, что он просит императора отпустить и Марту, и его самого вместе со мной. Так сказать, в круиз по мирам. «Ваше Величество, вы же не дадите своего согласия», – не выдержал я. «Что такое?» – искренне удивился император. «А ты как услышал, Олег?» «Ну, я...» – нервно заерзал я. «Ты смотри, какой острый слух. Ты бы хоть из приличия сделал вид, что ничего не слышишь. А возражений у меня нет. Фрау Марта самостоятельная женщина. Она может сама за себя решать. Сигизмунд тоже совершеннолетний. Почему я должен быть против?» Я проглотил естественный ответ. «Потому что он ваш правнук. А там будет очень опасно». У императора было полным-полно потомков, а наследником Сигизмунд не был. Наиболее вероятной кандидатурой на роль наследника был Орсон, его старший брат, доселе не сказавший ни одного слова, но очень внимательно слушающий. Этому принцу недавно исполнилось 35 лет, и он уже успел проявить себя с самой лучшей стороны, судя по тому, что я о нем слышал. Из Орсона получится замечательный правитель. Сигизмунд в дедушкиных симпатиях занимал почетное второе место. Запасной вариант на тот случай, если что-то случится с Орсоном. И, похоже, Зебр Нона Митхату желал устроить правнуку что-то вроде проверки. Той проверки, какие птицы устраивают своим птенцам, когда учат их летать. Попросту выбрасывают их из гнезда. Начнет махать крыльями, полетит. Нет, разобьется. Никто не пробовал подсчитать, сколько именно птенцов расшибается насмерть. Но то, что такие имеются, несомненно. «А сколько вообще ты можешь взять с собой?» – полюбопытствовал император. «Ну, я должен держать спутника за руку, значит, шестерых». «Тогда все отлично. Сейчас отправишься домой, отдохнешь перед путешествием, а завтра с утречка отправитесь». «Если кто-то за это время передумает», – император с намеком посмотрел на Сигизмунда, «или, наоборот, захочет присоединиться кто-то еще, тебе сообщат».